Глава 342. Пик. Наконец-то, подойдя ближе, когда он был примерно в 300 милях от долины, он решил остановиться. Хотя в последнее время его сила значительно возросла, но на всякий случай он привык сохранять дистанцию между собой и своим врагом, прежде чем сделать свой ход. Вперед. Остановившись, он встряхнулся и быстро выпустил 4 комбинированных клонов лазурного дракона на расстоянии 300 миль, призвав их в область, где находились 6 черных драконов. Звон, рев, дзинь, взлетай, крикнул я. В одно мгновение, когда он призвал комбинированного клона лазурного дракона, в пустоте быстро сформировались различные иллюзии, сопровождаемые их громким ревом. В мгновение ока они образовали четкую линию, и на золотом круглом шаре отпечатались знаки 4 священных зверей. Грохот. Появился золотой круглый шар, и, подобно планетам-ядрам в глубине Вселенной, он завертелся на высокой скорости и направился прямо к 6 черным драконам в конце долины. 4 священных небесных удара. Есюань заставил своего зверя использовать свой последний ход. Как только тот сделал свой ход, никаких хождений вокруг да около. По его мнению, он бы продвигался вперед, если бы мог. Не было необходимости больше терять время. Прямо сейчас он не был похож на себя прежнего, который всегда беспокоился о том, что делать, если его уровень развития станет известен. С уровнем культивации, равным среднему алмазному, и сочетанием 4 святых, это придавало ему огромную уверенность. Рев. В долине 6 черных драконов на алмазном пике громко взревели, как только заметили атаку лазурного дракона, белого тигра, алой птицы и черной черепахи. Они все поднялись из долины. Они смотрели на золотой круглый шар, приближающийся к ним, с выражением шока на лицах. По мере приближения к ним круглый шар становился все больше и больше. В мгновение ока он достиг 300 метров, 400 метров, 500 метров. Словно странная золотая планета, он издалека приближался к ним с непревзойденной силой, собираясь подавить их. Рев. В долине черные драконы взревели и выдохнули черное драконье пламя в сторону золотого круглого шара, который направлялся прямо к ним. 6 черных драконов собрали свои драконьи дыхания воедино и, подобно огромной реке, устремились прямо к золотому светящемуся шару. Грохот. Как только их дыхание черного дракона приблизилось к золотому световому шару, священная аура, которая излучалась над золотым световым шаром, была подобна теплому зимнему солнцу. Это быстро растопило их дыхание черного дракона. Объединенное дыхание огромного дракона вообще не смогло остановить золотой световой шар. Золотой световой шар даже не дрогнул, несмотря на подавление. С громким грохочущим звуком оно превратило густое дыхание дракона в черный дым и рассеяло его в воздухе. После того, как весь процесс был завершен, золотистый световой шар стал лишь немного темнее. Превратив дыхание дракона в дым, он устремился вперед и в мгновение ока оказался над 6 черными драконами. Рев. 6 черных драконов издали сердитый рев, когда поняли, что их подавляет огромное количество силы. Они взмахнули крыльями и, словно перестав бояться смерти, взмыли в небо. Грохот. Прежде чем они успели убить его, вспыхнул золотой световой шар и обрушился на их тела. Бум. В это мгновение долина взорвалась, а горы рухнули. Образовался огромный овраг, протянувшийся на 7-8 миль в длину. В овраге засиял золотой свет, и он не исчез даже спустя некоторое время. Вот каким страшным был удар 4 священных небес. Одного удара было достаточно, чтобы убить 6 алмазных, пиковых, черных драконов неизвестных рангов на месте. Не осталось ни одного трупа. Какая жалость. Есюань почувствовал сожаление. Мясо черного дракона было чрезвычайно жестким. Его плоть была сокровищем, о котором каждый воин мог только мечтать. На этот раз он был слишком жесток. Он вообще не оставил ни кусочка мяса. В противном случае, если бы он принес те 6 мертвых тел с алмазного пика, черные драконы вернулись в университет Цзянчжоу, и множество воинов из университета Цзянчжоу собирались поблагодарить его. «В следующий раз я приму это к сведению». Пока он думал об этом, его разум содрогнулся, и он заставил клона лазурного дракона вспыхнуть, прежде чем отправить его в конец долины. Он велел ему найти синий сундук с сокровищами в конце долины, а затем призвал их всех обратно. Интересно, что находится внутри этого сундука с сокровищами. После того, как Есюань призвал лазурного дракона обратно, сердце его дрогнуло, и он достал сундук с сокровищами. Он увидел, что на крышке сундука с сокровищами есть замок. Он нажал на него пару раз и открыл его. Поздравляем вас с открытием синего сундука с сокровищами. Этот сундук позволит участникам вашей команды увеличить скорость обучения в 10 раз в течение следующих 2 дней. В то же время вы можете выбрать один из эволюционных ресурсов, перечисленных ниже, и взять его с собой. После этого в его голове появилось сообщение, после того как Е Сюань открыл сундук с сокровищами. За 2 дня скорость тренировок увеличилась в 10 раз, что толку? Е Сюань был ошеломлен, это казалось скучным. 10-кратное увеличение скорости тренировки за 2 дня было равносильно 20 дням. Это было слишком мало, было бы намного лучше, если бы это могло обеспечить 10-кратную скорость обучения в течение года. Размышляя об этом, он проигнорировал это. Вместо этого он посмотрел на доступные ему эволюционные ресурсы. Это. В следующий момент, когда он смотрел на эволюционные ресурсы, из которых он мог выбирать, его глаза внезапно загорелись. Чего Е Сюань не знал, так это того, что, пока он смотрел на эволюционные ресурсы, которые он мог обменять, он был в восторге. Прямо сейчас, во дворце божественной природы, он убивает 6 алмазных, пиковых, черных драконов одним ударом и открывает синий сундук с сокровищами. В пустоте формируются лучи света, прежде чем упасть на список над головой Лин Шеру. Кто-то просмотрел список Лин Шеру и почувствовал, что внезапно сходит с ума. 6 алмазных, пиковых, монстров за пару секунд, открыл синий сундук с сокровищами. Что, черт возьми, это все было? Действительно ли Е Сюань сделал все это сам? Глава 341. Один испытание. Е Сюань убил в ходе испытания 6 черных драконов уровня алмазной вершины и в общей сложности заработал для Лин Шеру 60 очков вклада. Е Сюань открыл сундук с зеленью и обеспечил Лин Шеру 10-кратную скорость развития в течение следующих 2 дней. В то же время, Е Сюань мог бы выбрать один из эволюционных ресурсов для себя. Чем сильнее монстры, которых участник, участвующий в испытаниях, убивает на полигоне, тем ярче становится золотой свет, проявляющийся в храме природы. В тот момент, когда Е Сюань быстро расправился с 6 черными драконами уровня алмазной вершины, появились 6 широких лучей золотого света. В храме природы люди, обнаружившие это странное явление, повернулись, чтобы посмотреть на Лин Шеру. Но когда они повернулись, чтобы посмотреть на нее, из пустоты появился еще один зеленый огонек, который появился в списке Лин Шеру. Когда их разум затуманился, они уловили 2 части информации из списка Лин Шеру. Черт возьми, по мере того, как они осмысливают информацию из списка над головой Лин Шеру, один за другим на их лицах появилось недоумение. Мгновенно убил 6 черных драконов уровня алмазной вершины, а также открыл сундук с зеленью, который обеспечивает 10-кратную скорость совершенствования в течение следующих 2 дней. Хотел ли Е Сюань превзойти прогресс с остальных 700-800 участников испытания, вместе взятых, в одиночку? Был ли он вообще человеком? Он действительно был всего лишь укротителем зверей алмазного уровня? В этот момент Е Сюань по-настоящему шокировал всех присутствующих. На этот раз он действительно немного переборщил. Это были черные драконы алмазного уровня. Даже обычные укротители зверей уровня мастера, вероятно, не смогли бы мгновенно убить их. Некоторым людям даже показалось, что нынешний Е Сюань превзошел некоторых обычных укротителей зверей уровня мастера. И они немедленно передали эту информацию своим помощникам, прошедшим испытания. Е Сюань, услышав о деяниях Е Сюаня на судебном процессе, некоторые укротители зверей воспылали жаждой убийства в своих сердцах. Этот парень, Е Сюань, нарушал равновесие в ходе судебного процесса, мгновенно убив 6 черных драконов уровня алмазной вершины. Кто на алмазном уровне обладал такой силой? Хотя все эти люди разделяли намерение убить Е Сюаня, никто из них на самом деле не хотел встречаться с Е Сюанем на судебном процессе. Давайте разработаем план, встретимся с остальными, а затем посмотрим, сможем ли мы найти след Е Сюаня. Судя по силе Е Сюаня, нам понадобится как минимум 10 укротителей зверей алмазного уровня, чтобы справиться с ним. Кроме того, нам также нужны укротители зверей космической стихии, иначе его поиски были бы пустой тратой времени. На испытательном полигоне многие укротители зверей были настроены враждебно по отношению к лазурной планете, и ся начали разрабатывать план против Е Сюаня. Они хотели избавить Е Сюаня от укротителей зверей. Само существование Е Сюаня беспокоило и угрожало им всем. Когда эти люди собрались, чтобы выработать стратегию, Гэ Хуншуан, после трудного путешествия, наконец-то увидел сильнейшего из клана Вечной Ночи, который вошел в это тайное царство. Эти эволюционные ресурсы. В то же время Есюань совершенно не осознавал, что спровоцировал людей в храме природы и всех остальных. Открыв зеленый сундук, он сосредоточил все свое внимание на эволюционных ресурсах, которые мог обменять. Среди доступных ему на выбор были многочисленные эволюционные ресурсы легендарного уровня. Просматривая список предметов для обмена, он нашел кровь божественного дракона, кровь божественного феникса, а также подобные камни мира и кристаллы жизни. Это означало, что если бы он действительно захотел, то мог бы, по крайней мере, вытащить по одному из них. Но он подавил это желание. На этот раз ему придется провести в этом тайном царстве 2 дня. Через 2 дня, когда он вернется вся, возможно, операция Ся уже начнется. Ван Тиньшань тогда пообещал ему, что, как только операция Ся закончится, они соберут все необходимые ему эволюционные ресурсы. Так что для него было бы пустой тратой времени просматривать и выбирать эти предметы сейчас. Итак, если бы это было так, Есюань начал искать другие эволюционные ресурсы из списка предметов для обмена. Ты бы подошел. Он быстро выбрал свою цель. Кусочек кристалла дракона из дерева Аукуба. У этого кристалла дракона из дерева Аукуба нет уровней, потому что это был чисто мифический объект. Согласно описанию, он был сделан из древесины таинственного дерева. Основной целью было ускорить процесс выращивания зверей, обладающих родословной лазурного дракона. Несмотря на то, что Юэ Сюань в настоящее время хотел поднять звезды и отредактировать комбинации для остальных своих зверей, он предпочел бы, чтобы его лазурный дракон, белый тигр, алая птица и черная черепаха достигли уровня мастера. Если они достигнут уровня мастера, это будет означать, что они смогут временно высвободить силу уровня претендента. Свист. Затем, как и решил Есюань, из пустоты появился луч света и сформировал в его руке кристалл дракона лазурного цвета. Когда этот лазурный драконий кристалл упал ему в руку, он почувствовал, как по его ладони потекла волна тепла. В то же время, следы мистической энергии просочились в его тело, вызывая ощущение тепла и покалывания. «Теперь это все твое». Глядя на драконий кристалл из дерева Аукуба, Есюань понял, в чем дело. Он бросил кристалл лазурному дракону в логове зверя. Перезвон. Лазурный дракон издал долгий перезвон в логове зверя. Он открыл пасть и проглотил драконий кристалл дерева Аукуба Есюаня целиком. Глава 341. Два искра. Он проделал несколько витков своим массивным телом в Читай на пустоте и испустил драконье дыхание. В тот же миг дерево внизу выросло до 200-300 метров в высоту. Затем лазурный дракон замерцал и опустился на это гигантское дерево. Он обвился вокруг гигантского дерева и начал восстанавливать и очищать только что полученный кристалл дракона дерева Аукуба. Одного кристалла дракона дерева Аукуба, конечно, было бы недостаточно. Есюань оглядел сцену и пробормотал что-то себе под нос. Драконий кристалл дерева Аукуба, несомненно, поможет лазурному дракону быстро эволюционировать. Но он уже выбрал комбинированное редактирование лазурного дракона с белым тигром и другими зверями. После комбинированного редактирования все звери будут поддерживать одинаковый уровень развития. Если лазурный дракон станет немного сильнее в выращивании, чем другие, излишки будут распределены поровну между белым тигром, красной птицей и черной черепахой. Поэтому одного кристалла дракона из дерева Аукуба, безусловно, будет недостаточно. Если одного будет недостаточно, я достану еще сундуки, чтобы обменять их на дополнительные эволюционные ресурсы. Есюань глубоко вздохнул. Изначально он думал, что это будет расслабляющая игровая поездка с Лин Шру. Ему и в голову не приходило, что в конце концов он тоже сможет что-то выиграть, и при этом выиграть так много. Это заставило его почувствовать, что, возможно, ему следует приложить больше усилий, чтобы получить еще больше эволюционных ресурсов в ходе этого испытания. В конце концов, эволюционные материалы легендарного уровня и мифические предметы было чрезвычайно трудно достать. Как только он уйдет отсюда, единственным местом, где он сможет обменять эти драгоценные ресурсы, станет дворец океанского дракона. Кроме того, пока он размышлял, в голову Есюаня пришла другая идея. Возможно, я также смогу собрать некоторые эволюционные ресурсы, чтобы помочь Лил Ван и Древу Мира быстро эволюционировать после редактирования их комбинаций. Комбинация лазурного дракона, белого тигра, алой птицы и черной черепахи была сильной, но их сила зависит от их боевой мощи. В отличие от этого, Есюань хочет, чтобы комбинация Лил Ванны Древа Мира стала сильнее, потому что улучшение их силы, несомненно, значительно повысило бы его живучесть. Если Лил Ван сможет улучшить комбо Древа Мира до уровня мастер за свой талант сеять, ему действительно больше не нужно будет бояться обычных укротителей зверей и претендентов. Вперед, недолго думая, он сразу же велел Лил Ван отвести его к следующему сундуку и полетел туда. Следующий сундук находился недалеко от текущего, поэтому он не стал использовать Древо Мира, чтобы ускорить путешествие. Скорее, он не торопился и планировал уничтожить некоторых монстров, с которыми столкнется по пути. Есюань. Внезапно, когда Есюань путешествовал, в его голове прозвучал голос Линширу. «Вероятно, я достигну уровня мастера, как только это тайное царство закончится». В то же время, когда Есюань прибыл в эту долину, расположенную в 300 милях отсюда, он обнаружил улитку на карте сокровищ прилива, что сундук с сокровищами в этой долине был не зеленым, а синим, что означало, что хранителем этого сундука был зверь уровня мастера. Синий сундук с сокровищами, зверь уровня мастера. В глазах Есюаня промелькнула искра напряжения. Глава 342. Синиш. На мини-карте Тидал Триасури Снаил в режиме реального времени Есюань мог видеть, что монстром уровня мастера, охраняющим этот сундук, была семицветная летучая мышь с огромным драконьим хвостом. Монстр уровня мастера, пробормотал Есюань себе под нос. Это был первый раз, когда он столкнулся с монстром уровня мастера. Это не должно было стать проблемой. Находясь очень далеко, Есюань вызвал комбинацию из 4 священных зверей лазурного дракона и отправил их в ту долину. Раур. Когда комбинация лазурного дракона и 4 святых приблизилась, семицветная летучая мышь с драконьим хвостом издала экзотический драконий звон. Он холодно уставился на лазурного дракона, белого тигра, алую птицу и черную черепаху. Звон, рев, виск, анг. Когда зазвенела семицветная летучая мышь с хвостом дракона, 4 зверя Есюаня издали свои перспективные боевые кличи. Проекции 4 священных зверей слились воедино и образовали массивный золотой шар, на котором был нанесен знак 4 священных зверей. Обладая могучей святостью, которая соперничала с небесами, золотой шар устремился к семицветной летучей мыши с хвостом дракона. С самого начала это было абсолютно одностороннее уничтожение. Есюань действительно наслаждался этим ощущением. Какое ему было дело до того, что его враги пострадали от этого? Грохот, грохот. За долю секунды золотой шар значительно увеличился в размерах и понесся через долину к семицветной летучей мыши с хвостом дракона с сокрушительной мощью упавшей звезды. Анг. В долине радужные оболочки семицветной летучей мыши с драконьим хвостом излучали целый спектр ярких огней. При взмахе гигантского драконьего хвоста лучи семицветных огней сливались и волна за волной ударяли по золотому шару. Урчание. Бесчисленные семицветные огни, слившиеся в непрерывный поток, звучали как рев небесного прилива, разбивающегося о могучий земной берег. Как будто все мистические огни неба и земли слились воедино, и каждый удар, падавший на золотой шар, заставлял его дрожать. Никакие другие монстры или дрессировщики зверей прежде не делали этого, когда лазурный дракон, белый тигр, алая птица и черная черепаха обрушивали свою объединенную решающую атаку. Но по сравнению с семицветным потоком энергии, который выпустила летучая мышь с семицветным драконьим хвостом, 4 священных небесных удара, нанесенных лазурным драконом, белым тигром, алой птицей и черной черепахой, были гораздо более сокрушительными. Поскольку он полностью уничтожал все на своем пути, то в одно мгновение разбил бесчисленные семицветные огни. Уничтожающая энергия обрушивалась яростно и неотвратимо. Хотя сам он тоже сильно сотрясался, скорость, с которой он двигался, определенно не была низкой. В одно мгновение он замерцал перед семицветной летучей мышью с драконьим хвостом. Жужжать. В то же время, его сияние быстро расцвело, наполняя пространство энергией. Оно даже полностью заморозило пространство вокруг семицветной драконохвостой летучей мыши. Это не оставило семицветной драконохвостой летучей мыши иного выбора, кроме как бороться с неумолимым давлением, обрушивающимся на нее со всех сторон. Анг. Почувствовав опасность, взгляд семицветной драконохвостой летучей мыши стал еще холоднее, а ее тело внезапно увеличилось в размерах. Затем она сконцентрировала всю свою энергию семицветного света в своем массивном драконьем хвосте и яростно взмахнула им в сторону золотого шара, падающего с неба. Урчание. За долю секунды быстрые удары семицветного драконьего хвоста резко и многократно ударили по золотому шару. Золотой шар непрерывно и яростно вибрировал. Начертанный знак четырех священных зверей выглядел так, словно вот-вот взорвется от яростных атак. Эта летучая мышь не так уж плоха. Есюань наблюдал за происходящим с помощью карты сокровищ приливной улитки в реальном времени и был потрясен тем, насколько хорошо справлялась семицветная летучая мышь с драконьим хвостом. По его ощущениям, эта семицветная летучая мышь с драконьим хвостом была всего лишь монстром низкого уровня мастера, но если присмотреться к нему повнимательнее, то его оценка, вероятно, превысила одну звезду. Скорее всего, он имеет оценку в две звезды. Вероятность того, что он будет трехзвездочным, довольно мала. Хотя на планете древних богов было бесчисленное множество подобных монстров, но древняя планета богов, похоже, была создана по какой-то особой системе, так что в настоящее время немногие люди могут заполучить монстров, обладающих потенциалом для достижения уровня мастера. Несмотря на то, что Есюань был впечатлен мощью этой семицветной летучей мыши с драконьим хвостом, он был гораздо больше уверен в своих собственных зверях. Звон, рев, визг, анг. Затем, пока Есюань размышлял об этом, лазурный дракон, белый тигр, алая птица и черная черепаха, применив четыре священных небесных удара, последовали за золотым шаром в долину внизу. Грохот. За долю секунды, когда они обогнули долину, золотой шар, наконец, поддался безжалостным атакам семицветной летучей мыши с хвостом дракона и с треском взорвался. Когда он взорвался, ужасающий свет четырех священных огней окутал и поглотил всю долину внизу. В одно мгновение долина полностью превратилась в плоское плато. Горные вершины, окружающие долину, в одно мгновение превратились в пыль. Ветер развеял пыль, и ничего не осталось. После этого мощного удара от долины остался только огромный кратер. Анг. Летучая мышь с семицветным драконьим хвостом думала, что сможет сдержать четыре священных небесных удара, но она не думала, что золотой шар может взорваться и сила взрыва будет такой невероятной. Во время этого взрыва летучая мышь с семицветным драконьим хвостом издала опасный визг. Его тело было сильно повреждено. Кровь и куски плоти разлетелись во все стороны. Он был тяжело ранен одним ударом. Кыш. После тяжелого ранения он потерял желание сражаться. Он немедленно взмыл в небо, желая сбежать оттуда. Судя по всему, многие его кости были сломаны и отсутствовали в результате этого ужасающего взрыва. Также не хватало большого куска его массивного драконьего хвоста. Звон. Крикнул я. Анг. Как раз в тот момент, когда он попытался сбежать, уже ожидавший лазурный дракон, белый тигр, алая птица и черная черепаха окружили их и начали атаковать с близкого расстояния. Глава 343. Один богач. Посмотрев на алую птицу, Есюань обратил свое внимание на черную черепаху. Он увидел, что после того, как она получила духовую пилюлю черной черепахи, она немедленно вытянула шею и проглотила пилюлю целиком. Затем он улегся на своем островке, принял удобную позу и крепко заснул. Есюань, наблюдая за происходящим, покачал головой. Этот парень был слишком ленив. Если бы ему не нужно было двигаться, он бы никогда не сдвинулся с места. Нам следует направиться к следующему месту. Осмотрев своих зверей, Есюань переключил внимание на мини-карту, предоставленную Дворцом Божественной Природы. С помощью мини-карты Есюань обнаружил это, когда открыл два сундука с сокровищами. Их перспективные отметки исчезли с мини-карты. На испытательных площадках Дворца Божественной Природы обитало огромное количество монстров. Однако сундуков с сокровищами было очень мало, всего их было 11. И теперь, после того, как он открыл два сундука с сокровищами, на всех испытательных площадках осталось только 9. Из 9 сундуков с сокровищами только один был фиолетовым, остальные 8 были зелеными. Интересно, что находится внутри фиолетового сундука с сокровищами, подумал Есюань. В его взгляде промелькнуло волнение, но он не спешил доставать фиолетовый сундук с сокровищами. Сундук с сокровищами находился слишком далеко от того места, где он стоял. Он также подумал, что, кроме него, никто другой на всем испытательном полигоне не должен иметь возможности достать фиолетовый сундук с сокровищами. Шуа. Затем, подумав, он призвал Древо Мира. Сейчас было самое время ускорить события. Таких, как он, было 700-800 участников, которые вошли в эту часть храма Божественной Природы позже, возможно, появится еще. Если он будет ждать слишком долго, а эти люди соберутся и заберут его сундуки с сокровищами, это станет трагедией. Его сундуки с сокровищами. Он уже рассматривал все эти сундуки с сокровищами на испытательном полигоне как свою собственность. Он не хотел, чтобы хоть один из них попал в чужие руки. Если бы кто-нибудь украл один из них, он бы плакал несколько дней. Шуа. После того, как появилось древо мира, оно взмахнуло своей веткой в пространстве и образовало очень красочный пространственный туннель. Увидев это, Есюань запрыгнул на одну из его веток и сел. Древо мира, на котором находился Есюань, быстро унеслось вдаль. Когда ветви на древе мира качнулись, нити его толстых лиан закачались взад и вперед перед Есюанем. Это было ликование, что Есюань сидел на его ветке. Есюань улыбнулся и посмотрел на него, и потянулся, чтобы нежно погладить его листья цвета морской волны. В тот момент он все еще был в своей священной древесной форме. Таким образом, листья были очень милыми и маленькими. В отличие от древа мира, которое излучало яркое сияние жизни и было таким величественным, что могло поднять небеса. Есюань убил семицветную летучую мышь с хвостом дракона низкого уровня мастера, набрав 100 очков вклада для Линширу. Есюань открыл синий сундук с сокровищами, получив одну из нитей божественной силы природы Линширу. Монстр низкого уровня мастера, синий сундук с сокровищами, как раз в тот момент, когда Есюань мчался к следующему сундуку с сокровищами, все, кто находился на площади перед дворцом божественной природы, сидя на своих парящих круглых платформах, широко раскрыли глаза. Есюань открыл еще один сундук с сокровищами для Линширу. Сколько времени прошло с тех пор, как был открыт другой сундук? Вдобавок ко всему, ему пришлось убить монстра низкого уровня мастера, чтобы добраться до сундука. Как это было возможно? Получив эту информацию, все были шокированы. Раньше они думали, что Есюань только что перешел на низкоуровневый алмазный уровень. Они думали, что Есюань, полагаясь на свой редкий талант в космической стихии, устроил засаду на шестерых черных драконов алмазного уровня, которых он мгновенно уничтожил. Но что на этот раз с монстром уровня мастера? Монстр уровня мастера не должен так легко поддаваться этой дешевой тактике засады. Итак, на самом деле, какого уровня был этот парень? Все были шокированы и напуганы. Все они задавались вопросом, на каком уровне был Есюань, Шуа. Пока они думали, древо мира использовало свою технику пространственной телепортации и перенесло Есюаня в другую долину всего за короткий промежуток времени. Эту долину охраняли 10 больших серебряных волков, и предметом, который они охраняли, были покрытые зеленью сундуки с сокровищами. Звон, рев, бах, визг. Прибыв сюда, Есюань решил применить ту же стратегию и призвал клонов лазурного дракона, белого тигра, красной птицы и черной черепахи. Как только они появились, снова повторился тот же старый трюк. Они снова собрали золотой шар, на котором были начертаны знаки 4 священных зверей. Подобно упавшей звезде, шар обрушил свою ярость на 10 больших серебряных волков в долине. 4 священных небесных удара, пробормотал Есюань. Это был комбинированный прием. У него была 1 минута перезарядки, прежде чем его можно было использовать повторно. Но в тот момент не прошло и минуты с тех пор, как он убил летучую мышь с семицветным драконьим хвостом. Но у него был талант клонировать зверей. 4 ранее вызванных клона, лазурный дракон, белый тигр, алая птица и черная черепаха, уже были им деактивированы. Нынешние 4 были вызваны совсем недавно, что означало, если бы он захотел, он мог бы использовать эту ультимативную атаку каждые 10 секунд. Если бы это была видеоигра, тогда он был бы тем самым хакером, который нарушает баланс и выводит всех из себя. «Грохот!» — крикнул я. Как и думал Есюань, золотой шар разрушения рухнул вниз. В одно мгновение долина вдалеке превратилась в руины. У 10 крупных серебряных волков высокого алмазного уровня был шанс издать свой волчий вой, прежде чем их постигла та же участь, что и тех 6 черных драконов, которых ранее убил Есюань. Перезвон. И затем, когда лазурный дракон издал долгий перезвон, он быстро слетел в долину и подобрал зеленый сундук. Кыш! Когда Есюань мысленно отдал команду, лазурный дракон и другие клоны зверей вместе с зеленым сундуком вернулись в свое звериное логово. Глава 343. Дворог. Треск. После того, как Есюань достал сундук с зеленью, он немедленно открыл его. Могу и фрили я выбрать еще одно сокровище? Как только в его голове появилась информация, выражение его лица стало радостным. На этот раз, я выбираю. Немного просмотрев список, Он остановил свой выбор на мистическом сокровище под названием Древо Сердца Жизни. Это мистическое сокровище может быстро развить древо мира более высокого уровня, чем алмазное, до уровня мастера. Есюань предположил, что после того, как он вернется на лазурную планету, не пройдет много времени, как он получит в свои руки эволюционные ресурсы, обещанные ему Ван Тяньшанем. К тому времени древо мира может быстро эволюционировать до алмазного уровня. Поэтому ему пришлось подготовиться к мастер-эволюции заранее. Для Лил Ван, Лил Дракона и Лил Феникса это был тот же принцип. Надеюсь, остальные сундуки с сокровищами будут такими же хорошими. После недолгого раздумья Есюань, не теряя времени, приказал Древу Мира отвести его к следующему сундуку с сокровищами. Имея в своем арсенале зверей космической стихии, мало кто может сравниться с ним в скорости передвижения. Есюань убил 10 больших серебряных небесных волков высокого алмазного уровня, заработав 70 очков вклада для Линшеру. Есюань открыл сундук с зеленью, добыв один кристалл души природы для Линшеру. Когда Есюань отпер этот зеленый сундук, люди во дворце божественной природы начинали сходить с ума. Что происходит? На всех испытательных площадках не так уж много сундуков с сокровищами. Какого черта? Неужели Есюань хочет забрать все сундуки с сокровищами себе? Пообщавшись со своими помощниками в суде, они узнали, что на всей территории суда было всего 11 сундуков. И теперь, всего за короткий промежуток времени Есюань уже открыл 3 сундука с сокровищами для Линшеру. Это означало, что на всех испытательных площадках осталось всего 8 сундуков с сокровищами. Это заставило их всех сильно завидовать Линшеру. Они отметили удачу Линшеру. В то же время, когда эти сообщения дошли до Линшеру, на ее лице появилась прекрасная мягкая улыбка. Грохот. В другой долине на территории судебного процесса. Король змей с душой ада, ядовитый скорпион с небесным хвостом, жаба с изумрудными глазами, шестикрылая сороконожка и девятиглазый паук. Перед лицом небесной мощи быстро опускающегося золотого шара окружающие долины начали разрушаться в одно мгновение. Все было предано забвению. Не самый достойный противник. Обычные формы жизни алмазного уровня, независимо от того, были ли их уровни выше, чем у лазурного дракона, белого тигра, красной птицы и черной черепахи, независимо от того, превосходили ли они четверых по численности, все они погибали от одного удара конечной атаки четверки. Исключения были редки. И когда они погибли, еще один зеленый сундук с сокровищами попал в руки Есюаня. Треск. Получив этот сундук с сокровищами, Есюань немедленно открыл его. Затем, когда информация дошла до его сознания, он просмотрел список предметов для выбора и выбрал мистический предмет под названием «Камень души неба и земли». Этот мистический предмет мог позволить определенным типам зверей быстро эволюционировать до уровня мастера. Сявань был включен в этот список. Ресурсы. Заполучив этот камень души неба и земли, Есюань глубоко вздохнул. Он подумал о том, какой долгий путь проделал, чтобы попасть сюда. Он подумал об ауре черного духа девяти небес, которую он получил, и о природном кристалле, который достался Линшеру. Все эти предметы могли помочь зверям быстрее совершенствоваться. Он подумал, что если человек получит такое количество эволюционных ресурсов, даже если он будет всего лишь учеником укротителя зверей, он, вероятно, сможет быстро достичь уровня бриллианта, мастера и даже претендента. Это действительно не было преувеличением. Подумав об этом, он почувствовал, что должен работать еще усерднее. Уровень алмаз был недостаточен, хотя он уже мог уничтожить бесчисленное количество укротителей зверей того же уровня в своем нынешнем состоянии. Но кого он на самом деле побеждал? На самом деле они были просто кучкой новичков. А поскольку в этом мире существовали такие предметы, как эликсир девяти трансформаций зверя, которые не были открыты ни одним обычным человеком, это означало, что там могли обитать люди, обладающие талантом укрощения зверей, которые могли бы соперничать с Линшеру. Была большая вероятность, что в том мире существуют укротители зверей, превосходящие Линшеру по таланту. Если бы он однажды встретил такого укротителя зверей, неизвестно, кто оказался бы сильнее. Лазурная планета велика, но это была всего лишь одна из бесчисленных планет в галактике Млечный Путь. Млечный Путь очень большой, но это была всего лишь одна галактика из триллионов, существующих в космосе. Есюань знал, что его путь только начинается. Впереди был еще долгий путь. Кыш! Подумав об этом, он приказал Древу Мира перенести его в другую долину. Грохот! В одно мгновение, монстров, охранявших долину, в считанные секунды постигла та же участь, что и монстров, убитых Есюанем ранее. В то же время Есюань получил еще один сундук с сокровищами. Затем, время шло. Менее чем за полминуты Есюань убил нескольких монстров в другой долине, другой, и еще один. Всего за несколько минут из 11 сундуков с сокровищами на испытательном полигоне остался только один, последний фиолетовый сундук с сокровищами. Все остальное было собрано Есюанем. Собрав эти сундуки с сокровищами, он собрал необходимые эволюционные ресурсы маленького дракона и маленького феникса, чтобы быстро перейти на уровень мастера после того, как они достигнут алмазного уровня. Он даже собрал 4 эволюционных ресурса, которые позволят лазурному дракону, белому тигру, красной птице и черной черепахе быстрее совершенствоваться после того, как они достигнут уровня мастера. И когда 10-й сундук с сокровищами перешел во владение Есюаня, люди во дворце божественной природы оцепенели от этой новости. Глава 344. Один эффект бабочки. 10. Во дворце божественной природы некоторые укротители зверей уже отказались от совершенствования. Все неподвижно уставились на список над головой Лин Шеру. Прошло всего несколько минут с тех пор, как началось испытание дворца божественной природы. Но за этот короткий промежуток в несколько минут Есюань уже собрал 10 из 11 сундуков с сокровищами на всех испытательных площадках. Никто другой даже не прикоснулся ни к одному из них. Кроме того, Есюань собирал эти сундуки с сокровищами со скоростью один сундук за каждые полминуты, что заставляло их чувствовать себя еще более удивленными. Они совершенно не могли понять, как такой урод природы мог существовать в этом мире. В тот момент они уже были ошеломлены его успехом. Брысь, брысь. Затем несколько лучей света сгустились и упали с неба. Но на этот раз огоньки не попали в список Лин Шеру. Вместо этого они попали в список Яхонги. С течением времени Яхонги получил больше всего пользы от судебного процесса, чем Лин Шеру. Несмотря на то, что ее прогресс не мог сравниться с прогрессом Лин Шеру, она была чрезвычайно довольна выступлением Ван Цзинхуя на испытательном полигоне. Она чувствовала, что выбор этого парня был совсем неплохим. Конечно, у него был очень осторожный подход к вещам. Он не был ни слишком быстрым, ни слишком медлительным, а также был очень способным. На самом деле, она совсем недавно познакомилась с укротителем зверей Ван Цзинхуем. Они были примерно одного возраста. И раньше он был обычным парнем. Но после встречи с храмовниками древнего бога он стал очень могущественным. Но причина, по которой она выбрала Ван Цзинхуя, заключалась не в его силе. Она не знала точно почему, но когда она впервые увидела Ван Цзинхуя, то почувствовала, что должна провести с ним остаток своей жизни. Издалека все укротители зверей были еще больше взволнованы успехом Яхуни. Они не понимали, что происходит с жителями лазурной планеты. Сначала были Есюань и Лин Шеру, а теперь и Яхонги. Талант Яхонги даже среди них не считался выдающимся, но ассистировавший ей участник испытаний оказался очень сильным. Всего за несколько минут он уже набрал много очков вклада для Яхонги. Несмотря на то, что он не мог сравниться с Есюанем, он значительно превосходил всех остальных участников судебного процесса. Это вызвало у всех во дворце божественной природы волну зависти. Брысь. В то же время, на территории судебного процесса, Есюань сидел на ветвях древа мира, пока они торопливо приближались к долине, где находился последний фиолетовый сундук с сокровищами. Несмотря на то, что он собрал все остальные сундуки с сокровищами, сила его привычек просто не позволяла ему оставить этот в покое. Хаэм, когда он мчался через лес, у него возникла мысль, и он увидел Ван Цзинхуя на мини-карте улитки сокровищ в режиме реального времени. В этот момент Ван Цзинхуэй, обычный на вид и с тихим голосом, стоял лицом к лицу с тремя гигантскими черными орлами. По ощущениям Есюаня, он мог сказать, что все эти три гигантских черных орла были монстрами среднего алмазного уровня. Когда они набросились на Ван Цзинхуэя спереди и сзади, Ван Цзинхуэй вытянул руку и вызвал огненную птицу, похожую на феникса. Она вылетела из его тела и мгновенно охватила пламенем трех гигантских черных орлов. Эти три гигантских черных орла среднего алмазного уровня были побеждены и убиты всего одним ударом. Это сила. Есюань был удивлен. По его ощущениям, огненная птица, которую только что вызвал Ван Цзинхуэй, была зверем высшего алмазного уровня. Он не мог определить его конкретный звериный класс. Но, учитывая, что оно мгновенно убило трех гигантских черных орлов среднего алмазного уровня, Оно должно было быть довольно сильным. Я не думал, что сила Цзинхуя настолько велика. Есюань вспомнил, что перед тем, как они вошли сюда, Ван Цзинхуэй сказал, что возьмет его с собой потренироваться. Теперь он знал, что у него действительно есть возможность подтвердить свои слова. «Мне действительно интересно, что за зверь этот эмбержар-птица?» Есюань покачал головой и приготовился продолжить свое путешествие с Древом Мира. Несмотря на то, что он встретил Ван Цзинхуэя, у него не было намерения подойти и поприветствовать его. Хаэм, уже собираясь уходить, Есюань заметил, что, когда Ван Цзинхуэй убил трех гигантских черных орлов, на него упала тень золотого дракона. Ван Цзинхуэй нахмурил брови и посмотрел в сторону Есюаня. Что он делает? Неужели он обнаружил меня? В глазах Есюаня вспыхнул огонек. Он был глубоко удивлен. С тех пор, как он заключил соглашение с Тидалтриасури с Наилой и получил возможность пользоваться ее мини-картой в режиме реального времени, его больше никто не обнаруживал. Еще тогда, когда улитка сокровища прилива была всего лишь на уровне черного железа, он уже мог рассмотреть Линширу вблизи, не вызывая у нее никакой реакции. Затем, когда уровень улитки сокровищницы Тидал повысился, он смог наблюдать за укротителями зверей уровня мастера на мини-карте в режиме реального времени, оставаясь незамеченным. Но что же тогда случилось с Ван Цзинхуэем? Почувствовав, что Ван Цзинхуэй обнаружил, что за ним наблюдают, Есюань немедленно изменил координаты на мини-карте Тидалтриасури Снаил в режиме реального времени, указав местоположение Ван Цзинхуэя, и остановился, прислушиваясь. Если бы никто больше не знал о его секрете, то он мог бы использовать мини-карту Тидалтриасури Снаил в режиме реального времени сколько душе угодно. Глава 344. Два смена. Но если другие люди узнают, у него не будет другого выбора, кроме как остановиться, тем более что он лично знал Ван Цзинхуэя. «Есюань, это ты?» – подумал Ван Цзинхуэй про себя. Находясь за сотни миль от Е свободной Эмирана Бэсюаня, Ван Цзинхуэй почувствовал, что ощущение того, что за ним наблюдают, исчезло. И когда он подумал о Есюане, на его лице появилась горькая усмешка. Изначально он хотел спасти сундук с сокровищами для Яхуни от судебного процесса. Но, судя по тому, как обстояли дела, это, вероятно, было для него уже невозможно. Как этот парень тренируется? Он такой чертовски сильный. Он вздохнул. Но пламя соперничества в его сердце разгоралось все ярче. Раньше, когда он был обычным парнем, он никогда не прекращал совершенствоваться. Теперь, когда ему выпало несколько удачных встреч, он стремился работать еще усерднее. Фэн Синмин, Чжо Буфань, Фан Луатянь, Цилянцы. В то же время, когда Есюань пытался отвлечься от Ван Цзинхуэя, эти имена не могли не всплыть у него в голове. Все эти люди были укротителями зверей, которых он знал еще вся. Когда-то он был высокого мнения об их талантах, но теперь казалось, что никто из них не может сравниться с Ван Цзинхуэем. Даже тот веселый парень, с которым он встречался всего один раз, Чжо Буфань, с его талантом, связанным со свиньями, вероятно, не может сравниться с Ван Цзинхуэем. С тех пор, как они расстались на горе Буджин в прошлый раз, он не видел Чжо Буфаня. Есюань поинтересовался, как у него дела сейчас. А что касается Фэн Синмина из университета Чжунчжоу, человека, которого Есюань боготворил, то он, вероятно, только что достиг платинового уровня. Есюань превзошел его давным-давно. Он также превзошел Фан Луатяна. Но несколько зверей, которыми владел Фан Луатян, обладали огромным потенциалом. И эволюционные формулы этих зверей. К тому же, вся его семья была на уровне мастера, так что скорость его совершенствования ни в коем случае не была низкой. Но все они меркли по сравнению с Есюанем. Что касается Цилянце, то Есюань подумал о нем лишь на мгновение. Цилянцей был очень энергичным парнем, который всегда был готов принять вызов, но по нынешним меркам его уровень силы был бы очень низким. Вперед! Затем Есюань приказал Древу Мира нести его вперед. Почему мне всегда кажется, что кто-то говорит обо мне плохо? В то же время, когда Есюань заканчивал свои краткие размышления о Цилянце, далеко отсюда, в университете Цзянчжоу, Цилянце ошеломленно сидел перед окном. Он посмотрел на небо, нахмурил брови и пробормотал. Неужели это тот самый парень, Есюань? Его шестое чувство было действительно сильным. И тут на ум пришло имя Есюаня. Платиновый уровень. Подумав о Есюане, я также вспомнил и его уровень самосовершенствования. Ему, вероятно, пришлось бы учиться на шестом курсе университета, прежде чем он смог бы достичь этого уровня. Вот причуда природы, пробормотал про себя Цилянцы. Даже если я, Цилянцы, не смогу догнать тебя прямо сейчас, рано или поздно, я добьюсь чего-то великого. И тут его бредовые мысли возобновились. В его голове пронеслись многочисленные образы, и он начал мечтать. Он думал о том дне, когда он будет править миром, создаст свой верховный королевский двор и прикажет своему трехногому ворону синего огня покорять все вокруг. Затем он призвал миниатюрного трехногого ворона синего огня, который не так давно превратился из трехногого ворона адского огня. Глядя на трехногого ворона синего огня, он тихо пробормотал: «Все еще не чувствует себя достаточно сильным. Если бы только ты мог превратиться в трехногого ворона солнечного огня или трехногого ворона золотого огня». Визг. Услышав, что Цилянцы бормочет себе под нос, трехногий ворон синего огня пронзительно закричал и посмотрел на него, словно спрашивая, на что он жалуется. «Просто шучу, просто шучу». Цилянцы издал сухой смешок и снова обратил свое внимание на далекое небо. Последние несколько дней он испытывал странное беспокойство, но не было ощущения, что произошло что-то плохое. И все же, что-то очень важное для него должно было произойти. В стороне трехногий ворон синего огня увидел, что Цилянцы отвернулся и слегка взмахнул крыльями. И когда он взмахнул, по его телу пробежала легкая нить золотого огня. В тот момент Цилянцы был не единственным человеком, который подсознательно смотрел в небо. Ли Янтин, поступивший в университет Цзянчжоу в тот же год, что и Есюань, также испытал то же чувство. За последние два дня более пары десятков человек по всему Ся часто смотрели в небо. В других странах на лазурной планете было около дюжины таких же. Даже во всей галактике Млечный Путь и в звездной зоне Тяньюань, которая охватывала 10 галактик, и в той части Вселенной, где они обитали. Пыш. Тем временем, находясь на испытательном полигоне храма божественной природы, Есюань не знал обо всех этих внешних событиях. После нескольких прыжков в пространстве на древе мира, он, наконец, добрался до местонахождения последнего сундука с сокровищами, расположенного в 300 милях отсюда. Так много насекомых. Прибыв на место, он расширил свои чувства с помощью приливной улитки сокровища. Он обнаружил, что монстры, населяющие эту долину и охраняющие сундук с сокровищами, были ордой золотых жуков. Эти жуки не были монстрами высокого уровня. Те, что повыше, были золотого уровня. Те, что пониже, были всего лишь учениками. Но в тот момент, когда Есюань видел этих жуков, он вспомнил о том времени, когда он отправился на испытание полупрозрачного тайного царства. Когда он встретил Фан Лана и увидел карпов-драконов из озера Лох. Глава 345.1 Калька. Интересно, насколько сильны эти насекомые. Есюань наблюдал за ними издалека с помощью мини-карты Тидал 3 Асури Снаил в режиме реального времени и задавался вопросом. Он мог определить уровень каждого насекомого с помощью мини-карты в режиме реального времени. Но это не могло помочь ему оценить силу коллективной орды. Если только он не подобрался к этим багам поближе и не воспользовался редактором Бест. «Давай посмотрим». С любопытством подумал он и приказал Древу Мира перенести его вперед на некоторое расстояние. Они остановились на вершине крутой горы. Стоя там, Есюань наблюдал за происходящим. Он сразу же посмотрел вглубь долины и увидел плотную стаю золотых жуков, которые извивались и кишели, как золотое море. Это была ужасающая сцена. Если бы здесь был человек, страдающий клаустрофобией, он, вероятно, почувствовал бы смертельное отвращение к этой сцене. Золотой жук пурпурного солнца. Ранг орды. Две звезды уровень орды. Высший уровень мастера способность 1. Фиолетовая солнечная вспышка под командованием короля золотых жуков пурпурного солнца. Большая орда золотых жуков пурпурного солнца собирается вместе, чтобы обрушить на врага мощную атаку фиолетовой солнечной вспышкой. Способность 2. Коллективное сопротивление при получении атаки урон будет равномерно распределен между ордой. Способность 3. Пожирание золотых доспехов. Золотой жук пурпурного солнца использует свой золотой панцирь для поглощения энергетических атак до определенного порога. Конечный путь эволюции. Древний золотой жук пурпурного солнца, мифический третий уровень. Примечание 1. Звери ордынского типа не могут комбинироваться друг с другом. Примечание 2. Если их захватить, чтобы создать собственного зверя, логово зверя может значительно увеличить скорость размножения орды. В одно мгновение Есюань закончил анализировать качество этой орды пурпурно-золотых жуков. Оценка орды в 2 звезды, высший уровень мастера. Увидев эту информацию, Есюань подумал про себя. Он никогда не думал, что орда золотых жуков пурпурного солнца может развить свой потенциал до уровня мастера. Более того, его конечный эволюционный путь, древний золотой жук пурпурного солнца, был мифическим монстром третьего звездного уровня. Мифический монстр третьего звездного уровня был совсем неплох. Большинство монстров, с которыми Есюань сталкивался до этого момента, имели потенциал только в одну звезду. Две звезды были очень редки. Жаль. Есюань покачал головой. Несмотря на то, что у этой орды пурпурно-золотых жуков был неплохой потенциал, от них было мало пользы. Они определенно не подходили для того, чтобы стать его зверем. Но эти звери ордынского типа на самом деле не так уж плохи. Если в будущем представится такая возможность, я был бы не прочь присоединиться к орде, у которой есть потенциал достичь высшего эволюционного уровня, пятизвездочного зверя мифического уровня. Подумал Есюань. Звон, рев, бах, визг. Как только он закончил свои размышления, Есюань призвал зверей клонов лазурного дракона, белого тигра, алую птицу и черную черепаху. Он быстро призвал их, прежде чем добраться до следующей долины. Божья помощь. В тот момент, когда и появились четыре клона, Есюань начал призывать Божью помощь. С Божьей помощью сила клонов зверей могла увеличиться на 30%. Есюань использовал эту технику перед каждым предыдущим боем, в котором участвовали четыре зверя. После того, как четверка вышла, они немедленно подняли рев и начали собирать знак четырех священных золотых шаров с гравировкой. Неся в себе обжигающую тепловую энергию мини-золотого солнца, золотой шар вращался в лихорадочном темпе, падая по небу, устремляясь к огромной стае пурпурно-золотистых жуков в долине внизу. Жужжание, жужжание. В долине внизу каждый золотой жук пурпурного солнца демонстрировал поразительный уровень реакции и чувствительности. Как только появились четыре священных зверя-клона, король золотой жук пурпурного солнца приказал орде подняться в небо и образовал сверкающую стену из золота. Сцена напоминала бурлящий космос в позолоченном небе. Жужжание, жужжание, жужжание. Затем, как раз в тот момент, когда четыре священных небесных светила были готовы к своей божественной ярости, из тел пурпурных солнечных золотых жуков вырвались лучи пурпурно-золотого пламени. Пурпурно-золотые языки пламени слились воедино и превратились в бурлящий поток, который устремился к небесам, к золотому шару, который был символом четырех священных небесных ударов. Грохот. В одно мгновение две силы столкнулись друг с другом. Сила четырех священных небесных ударов была сверхъестественной. В тот момент, когда они столкнулись с фиолетовой солнечной вспышкой, их сокрушительное уничтожение лишь немного замедлилось. Затем они продолжили сеять разрушения. Грохот. Но фиолетовая вспышка на солнце, вызванная золотыми жуками пурпурного солнца, казалась бесконечной. Волна за волной пылающий ад устремлялся навстречу золотому шару, словно потоп, затопивший небеса. Это привело к тому, что каскад из четырех священных небесных ударов замедлился еще больше, как будто он двигался против течения. Так это и есть сила зверей уровня мастера. Увидев эту сцену, Есюань был слегка удивлен. Когда он вызвал клонов четырех священных зверей минуту назад, он сразу же применил к ним эффект помощи Бога. Но теперь казалось, что одной Божьей помощи четырем священным зверям будет недостаточно, чтобы победить золотых жуков пурпурного солнца, даже если они будут работать сообща. Очевидно, что существовал огромный разрыв в силе между высшим и низшим уровнями мастера. Это было бы не так просто, как справиться с той семицветной летучей мышью с драконьим хвостом, которую мы видели ранее. Звон, рев, бах, визг. Глава 345. 2. Я есть свет. Как он и предполагал, он вызвал из своего звериного логова настоящих, создав четырех священных зверей. Они появились над ордой пурпурно-золотых жуков. Когда они появились, они издали свои перспективные крики и начали собирать еще четыре священных небесных удара. В это мгновение небо вспыхнуло золотом. В одно мгновение сформировался золотой космический шар и упал с высоты над облаками. Жужжание, жужжание. Внизу, почувствовав всю серьезность ситуации, король золотых жуков пурпурного солнца срочно приказал части золотых жуков пурпурного солнца выпустить фиолетовую солнечную вспышку и блокировать приближающуюся атаку. Грохот. Орде пришлось собрать всю свою энергию только для того, чтобы отразить одну атаку клонов четырех священных зверей. Таким образом, разделение части их силы сейчас никак не помогло бы в их ситуации. Когда золотой шар четырех священных небесных ударов обрушил свою уничтожающую мощь, пурпурная солнечная вспышка, выпущенная Ордой, была уничтожена в одно мгновение. По мере того, как четыре священных небесных удара продолжали падать, они, наконец, обрушились на Орду золотых жуков пурпурного солнца с оглушительным грохотом. Грохот, грохот. Золотой свет вспыхнул над Ордой золотых жуков пурпурного солнца и соединился воедино. Урон от четырех священных небесных ударов был быстро распределен по всей Орде. Энергия, полученная от атаки, также была поглощена. Для Орды последствием этого удара стала смерть нескольких десятков тысяч золотых жуков пурпурного солнца уровня ученика. Для такой огромной Орды жизни нескольких десятков тысяч пурпурно-солнечных золотых жуков уровня подмастерьев почти ничего не значили. Грохот. Затем, как раз в тот момент, когда король пурпурного солнца золотой жук подумал, что они успешно отразили атаку четырех священных зверей, четыре священных небесных удара, которые они заблокировали, взорвались. В одно мгновение мощь четырех священных существ вырвалась на свободу, уничтожая все на своем пути и создавая огромную пропасть в рядах орды пурпурно-золотых солнечных жуков. Бесчисленное множество пурпурно-золотых солнечных жуков было сметено взрывом. 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч. Всего за один удар вся орда золотых жуков пурпурного солнца понесла более 300 тысяч потерь. 300 тысяч золотых жуков пурпурного солнца составляли значительную часть населения всей орды. Поскольку многие из них погибли в одно мгновение, мощь орды была резко ослаблена. Свист. После этого удара алая птица взмахнула крыльями в небе и обрушила лучи огня южного Мингли на орду золотых жуков пурпурного солнца. Лазурный дракон издал протяжный звук и выпустил в сторону орды дыхание дракона, наполненное зеленой энергией. Предполагалось, что дыхание дракона, наполненное зеленой энергией, было наполнено жизненной энергией. Но под командованием лазурного дракона эта жизненная энергия стала достаточно мощной, чтобы стать смертельным оружием. Рев. Белый тигр издал рев и сформировал энергетический клинок золотого полумесяца длиной в пару сотен метров. Энергетический клинок золотого полумесяца был столь же острым, сколь и быстрым. Казалось, что один его взмах может расколоть небо и разогнать облака. Он немедленно обрушился на орду золотых жуков пурпурного солнца и обрушил на них волну за волной безжалостных атак. Наконец, черная черепаха вытянула шею назад и выплеснула свою черную воду из преисподней. Поток создал мощный поток, который обрушился на орду. Врожденная черная вода из преисподней могла принимать различные формы. Он мог превратить врага в ледышку своим чистым холодом, а также разъедать плоть противника своей невероятной кислотностью. 400 тысяч, 500 тысяч, 600 тысяч. Затем, когда они вместе начали свои атаки, вся популяция золотых жуков пурпурного солнца начала полностью уничтожаться. По мере того, как их численность сокращалась, их могущество значительно уменьшалось и уровень смертности возрос. Грохот. В тот момент, когда все больше и больше орды умирало, взорвались и остальные четыре священных небесных удара. С этим взрывом щит из фиолетовой солнечной вспышки рассеялся без следа. Затем клоны четырех священных зверей ринулись вперед и начали уничтожать всю орду золотых жуков пурпурного солнца. Они объединились со своими настоящими личинками. Четыре священных зверя подверглись комбинированному редактированию, так что теперь, когда они работали вместе, их силы значительно возросли. Вдобавок ко всему, Есюань получил божью помощь. Итак, на самом деле, восемь священных зверей действовали в тандеме в битве. В одно мгновение еще большая часть пурпурно-золотых солнечных жуков погибла. Пурпурно-золотой солнечный жук. Уровень орды. Высокий уровень мастера. Поскольку количество пурпурно-золотых солнечных жуков уменьшилось, Есюань провел еще один анализ их силы. Уровень всей орды упал с пикового уровня мастера до высокого уровня мастера. Вероятно, пройдет совсем немного времени, прежде чем они опустятся до среднего или даже низкого уровня мастера. Все кончено. Увидев это, Есюань вздохнул с облегчением. С этими пурпурно-золотыми солнечными жуками было довольно трудно справиться. Если бы не его копировальный талант, ему, вероятно, пришлось бы использовать вспомогательное семя. И даже с помощью вспомогательного семени быстрая победа не была бы гарантирована. Вероятно, ему пришлось бы воспользоваться вратами эволюции. Подумав об этом, Есюань покачал головой. У него все еще было слишком мало козырей. Только пара козырей у него в рукаве. Грохот. Пока он размышлял, прошло 20 или 30 с лишним секунд, и все пурпурно-золотые жуки в долине погибли. Все, что осталось, это огромный кратер. Кыш, кыш, кыш, кыш. Есюань отвел всех своих зверей обратно в логово зверя, но не раньше, чем приказал лазурному дракону забрать пурпурный сундук с сокровищами из долины. Интересно, что ждет меня в фиолетовом сундуке с сокровищами. В глазах Есюаня промелькнуло предвкушение, когда он левитировал фиолетовый сундук с сокровищами перед собой. На нем были вырезаны простые древние знаки. С двумя щелчками Есюань открыл его. Брысь! В то же мгновение, когда Есюань открыл пурпурный сундук с сокровищами, перед его глазами вспыхнул луч фиолетового света. Глава 346. 1. Галактика. Ты сказал, что можешь найти Есюаня. Гэхун Шуран после долгого и изнурительного путешествия нашла его в горном лесу. В конце концов, она нашла сильнейшего из клана Вечной Ночи, который участвовал в испытаниях, Ецинконга. Она рассказала ему о своих способностях. Услышав о способностях Гэхун Шуана, глаза Ецинконга вспыхнули. Да, взгляд Гэхун Шуана был холоден. Я могу не только найти Есюаня, но и любого, кого ты захочешь, в этом тайном царстве. Это так? Глаза Ецинконга вспыхнули. Тогда отведи меня к Лицзиту из Альянса 10 000 планет прямо сейчас, немедленно. В глазах Гэхун Шуана вспыхнуло возбуждение. Что за чертовщина? Неужели этот парень Есюань забыл принять свое лекарство? 10 сундуков с сокровищами, целых 10 чертовых сундуков с сокровищами, все они попали ему в руки. В то же самое время все остальные помощники, проходившие испытания на территории Дворца Божественной Природы, были зациклены на успехе Есюаня. До того, как Есюань открыл пурпурный сундук с сокровищами, они только что получили известие от тех, кто проходил испытания во Дворце Божественной Эфри Природы, что Есюань открыл 10 сундуков с сокровищами подряд. Многие из них сначала не поверили в это, но когда они мысленно просматривали мини-карту, предоставленную Дворцом Божественной Природы, они обнаружили, что от всех предыдущих надписей остался только один сундук с сокровищами. Они сразу же остолбенели. Сколько вообще прошло минут? Была ли это сила владения зверем из космической стихии? Так мог ли он на самом деле делать все, что ему заблагорассудится? За короткий промежуток времени этот бродяга прошел более половины судебных процессов. В тот момент не только укротители зверей, связанные с иностранными компаниями, были в бешенстве. Даже коллеги Есюаня, укротители зверей алмазного уровня Ися, были в ярости от него. Там было 10 сундуков с сокровищами, разве он не мог оставить один для нас? И глаза укротителей зверей из кланов Серебряной Крови и Вечной Ночи были налиты кровью. В прошлый раз, во время испытания Лазурного моря, они узнали, что тысячи их соплеменников окружили Есюаня и сражались с ним. И все же Есюань убил больше половины из них. Когда вернулась лишь горстка, все они обругали выживших и назвали их никчемным отребьем. Если бы Есюань был на уровень выше, чем те, кто сражался с ним, они бы не стали много говорить. Но дело в том, что Есюань был на том же уровне, что и все остальные. В таких обстоятельствах, если все они потерпели сокрушительное поражение от одного парня, кто они, как не никчемный мусор? Но теперь настала их очередь встретиться лицом к лицу с Есюанем. Они, наконец, поняли, что такое отчаяние. Всего за несколько минут он обошел больше половины территории суда и собрал 10 из 11 сундуков с сокровищами, разбросанных по всей территории суда. То, что он делал, было не только бесчеловечно, но и бесчеловечно по отношению к людям. Подождите минутку, черт возьми. Пока они размышляли, некоторые из них еще раз мысленно сверились с мини-картой, предоставленной Дворцом Божественной Природы. Они внезапно обнаружили, что в этот момент единственный сундук с сокровищами, который ранее оставался на мини-карте, фиолетовый сундук с сокровищами и, возможно, самый ценный из них на испытательном полигоне, исчез именно тогда. Что за чертовщина? Неужели этот сумасшедший парень хочет расчистить территорию для проведения испытания и оставить шкафы пустыми? 11 сундуков с сокровищами. Там было 11 проклятых сундуков с сокровищами. Наблюдая за развитием событий, многие из них лишились дара речи. Поздравляем, вы открыли фиолетовый сундук с сокровищами. За открытие этого сундука вы и участник, прошедший испытание, получите в награду 30 000 очков вклада, а также один цельный природный кристалл в постоянном владении. В то же время вы можете выбрать 3 предмета из предложенных ниже. Когда Есюань открыл фиолетовый сундук с сокровищами, из него полился фиолетовый свет. Сообщение мгновенно дошло до сознания Есюаня. 30 000 очков вклада, 1 природный кристалл, находящийся в постоянном владении. Получив эту информацию, Даже Есюань был чрезвычайно удивлен. Когда Лин Шеру ранее прошла испытание на ловкости и заняла первое место, она получила всего 10 тысяч очков вклада и один цельный кристалл природы. У кристалла природы было много применений силы. Он может быстро увеличить скорость выращивания животных. Но у кристалла природы, полученного Лин Шеру ранее, были временные ограничения. Она могла пользоваться им только 2 дня. По истечении этих 2 дней, когда она покинет дворец божественной природы, природный кристалл больше не будет принадлежать ей. Но сейчас, открыв фиолетовый сундук, он достал постоянный природный кристалл для Лин Шеру. Это еще не все. Подумав об этом, Есюань переключил свое внимание на эволюционные ресурсы, которые он мог выбрать. Вау! Когда он бегло просмотрел список, его глаза расширились. Он обнаружил, что в списке эволюционных ресурсов, которые он мог использовать на этот раз, были эволюционные ресурсы уровня монарха. Есюань глубоко вздохнул. Уровень монарха был на уровень выше легендарного. Во всей галактике Млечный Путь самым высоким уровнем укротителя зверей был легендарный уровень.